провожает прощальный полет. Пусть летят они. Затуманилась вдруг синева наших глаз. Это выпорхнув прямо из рук, годы детства уходят от нас. Пусть летят они, летят, им уже не вернуться назад. И заря все яснее. И как память о детстве твоем тихо кружится у колыбей. Пусть летят они. Завтра скорей распахнись, небосвод. Мы гоняли вчера голубей, завтра спутников пустим в полет. Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград. Пусть летят.